Глава 54. Адольф Гитлер в военной форме, суровый, с выпеченной грудью, разгуливает по парку по длинным навесам. Ему трудно. Он опирается на ореховую палку и ходит короткими, неуверенными шажками. Одним словом, это постаревший и ослабевший Гитлер, лет 60. Это не Гитлер, а Джимми Три, блистательно играющий своего героя. Он прогуливается медленно, осторожно, с неприступным видом, как диктатор. Разница между персонажем и настоящим Гитлером почти незаметна. Он оглядывается, вокруг никого. Внезапно Гитлер останавливается. Кладет руку на челку, чтобы пригладить ее, как часто делал Мик Бойл. Затем гордо выбрасывает руку в нацистском приветствии. Он приветствует Фрэнсис, бледную 13-летнюю девочку, которая сейчас стоит перед ним. Джимми замер с поднятой рукой. Он ждет реакции девочки. Она спокойно смотрит на него и улыбается, ничуть не напуганная разыгранным спектаклем.